Вдруг на палубу вышла девушка. Она постояла немного, вглядываясь в темнеющую даль, затем глубоко вздохнула, расправляя плечи. Видимо, духота и шум пирушки утомили ее. Следом за ней появился капитан Роджерс. Он о чем-то переговорил с девушкой, а затем подозвал Бена, боцмана. «Отвезешь леди на берег», — приказал Роджерс, кивая на девушку. «Она скажет, что делать». Затем он заметил меня, стоявшего неподалеку. «Доктор», — окликнул он, — «ты тоже идешь в деревню». Я кивнул. «Помню, предупреждал же. И еще, крюк». Роджерс подошел ко мне вплотную и отвел в сторону. «Слушай меня внимательно. Ты хорошо себя зарекомендовал. Лечишь, следишь за порядком, да и вообще не дурак, как я погляжу. Я решил быть тебе членом команды, полноправным». Я вскинул бровь. «Членом команды, пиратской, вот так просто? Твоя доля, 1/200 от добычи», — продолжал Роджерс, хитро прищурившись. «Неплохо для начала, а? 1/200, маловато будет, даже очень. Я бы рассчитывал хотя бы на 1/100, если не больше, но спорить не стал. Главное, я больше не бесправный пленник. Теперь у меня есть хоть какие-то права, и, возможно, шанс подняться по иерархии местного общества. Это вы еще моих канонирских умений не видели. Собственно, как и я. Благодарю, капитан», — проговорил я как можно более искренне. «Я польщен вашим доверием». «То-то же», — Роджерс хлопнул меня по плечу. «Вот, держи». Он сунул мне в руку несколько медных монет. «Купишь себе всяких трав, зелий. Что там тебе нужно для твоих снадобий?» «Да, капитан», — кивнул я. «Спасибо. Ну, ступай, и смотри, у меня не подкачай». Я поклонился и направился к шлюпке, где уже сидели Бен и десяток матросов. Девушка тоже была там, с недовольным видом оглядывая пиратскую братью. Боцман попытался изобразить галантность, помогая девушке сесть, но получилось у него это крайне неуклюже. Он был похож на медведя, пытающегося танцевать балет. Девушка поморщилась, брезгливо отдернув руку. Я не удержался и хмыкнул. Девушка обернулась и бросила на меня косой взгляд. В ее темных глазах мелькнуло то ли любопытство, то ли раздражение, а может и то, и другое. Я пожал плечами, мол, ничего личного, просто забавно. Мы расселись по местам и отплыли от корабля. Бен пытался шутить, но у него откровенно плохо получалось. Девушка сидела между мной и боцманом, и вдруг она схватила меня за руку. Я удивленно уставился на нее. Что на нее нашло? Ее лицо исказилось ужасом. Она вцепилась в мою руку, сжав ее силой. «Там», — прошептала она, не в силах оторвать взгляда от чего-то, находившегося у меня за спиной. Ее голос дрожал, а глаза были полны неподдельного страха. «Там», — следуя за ее взглядом, я обернулся и замер. Прямо за кормой лодки, рассекая воду, медленно двигался акулий плавник, огромный, треугольный. Плавник был настолько близко, что я мог разглядеть его грубую, шершавую поверхность. Он двигался плавно и бесшумно. Акула плавно делала круг вокруг лодки, будто присматриваясь к добыче. Глава 7. Я с трудом сдержал улыбку. Ну и паникерша. Акула, конечно, зверюга серьезная, но не настолько, чтобы в обморок падать. Пока ее веслом не тыкать и крови в воду не налить, она не опаснее любопытной собаки. Да и матросы, хоть и старались держать серьезные мины, едва сдерживали смешки. Похоже, не только меня забавляла эта ситуация. Бен, нахохлившись, как воробей под дождем, залепетал что-то о том, что он, дескать, защитит леди от любой опасности. Ага, защитит. От акулы, с голыми руками. Герой, не иначе. Матросы начали осторожно грести к берегу, стараясь не задеть плавник веслами. Чем ближе мы подплывали к берегу, тем медленнее двигалась акула, словно теряя интерес к нашей лодке. Наконец, она и вовсе развернулась и уплыла в открытое море. Видимо, прибрежные мелководья не входили в ее охотничьи угодья. Девушка, все еще дрожа, как осиновый лист, наконец отпустила мою руку. Я взглянул на запястье, на коже красовались несколько глубоких царапин. «Вот тебе и аристократка, дикая кошка, да и только, вон как коготки выпустила». Волнение ее было почти осязаемым. Лицо, белее полотна, губы дрожат, глаза мечутся из стороны в сторону, будто она все еще ждет нападения. Дыхание прерывистое, грудь вздымается и падает. Да уж, не слабо ее прихватило. Лодка ткнулась носом в шаткие мостки деревенского причала. Я, как истинный джентльмен, хоть и пиратский, протянул девушке руку, чтобы помочь ей сойти на берег. Но меня опередил Бен, подскочивший к ней с такой прытью, что чуть не сбил ее с ног. Я лишь пожал плечами. Ну и ладно, у меня и без того забот хватает. Я не нанимался в слуги к этой перепуганной аристократке. Пусть с ней Бен возится, да и матросов тут целый десяток, справится как-нибудь. А мне нужно лекарствами запастись, да и вообще осмотреться. Деревушка, хоть и маленькая, а вдруг что-нибудь интересное найдется, или кто-нибудь. С этими мыслями я направился в сторону хижин, оставив позади и взволнованную девушку, и суетливого боцмана, и ухмыляющихся матросов. «Эй, док!» — донесся до меня хриплый голос Бена. «У тебя не больше 4 склянок времени. Потом возвращаемся на корабль. 4 склянки. Это, если не ошибаюсь, 2 часа. Маловато, конечно, но что поделать? Не в круизе, чай, нахожусь, чтобы временем разбрасываться. Придется поторопиться». Деревенька оказалась совсем крохотной. Несколько хижин, сколоченных из чего попало, пальмовых листьев, досок, каких-то обрывков парусины. Все это ветхое великолепие жалось к берегу, боясь быть сметенным в море очередным штормом. Прямо-таки пасторальный пейзаж, хоть картину пиши, если бы не вонь от гниющих водорослей и прочей морской гадости. Местные жители, пестрая смесь европейцев и темнокожих, с любопытством и некоторой опаской разглядывали меня. Оно и понятно, незнакомец, да еще из пиратского корабля, видок у меня, должно быть, тот еще, вряд ли вызовет у них прилив восторга, скорее уж желание спрятаться подальше. Разговаривали они на странной смеси, в которой угадывались английский и французский. Слава богу, я оба эти языка знаю, в свое время не зря зубрил. Еще и испанский в моем арсенале имеется. Вот с итальянским и немецким, к сожалению, не сложилось, не подвернулось случая выучить. А жаль, никогда не знаешь, где и какие знания могут пригодиться. Впрочем, и 3 языков, думаю, мне хватит, чтобы объясниться с местными. Не на философские же темы с ними беседовать. Главная моя задача – запастись лекарствами. Чем больше, тем лучше. На пиратском корабле, как я уже успел убедиться, медикаменты – вещь жизненно необходимая. Ранения, болезни, отравления – все это здесь в порядке вещей. Но где же их взять, эти лекарства? В этой богом забытой дыре, похоже, и аптеки-то отродясь не было, не говоря уже о каких-нибудь фармацевтических фабриках с их стерильностью и пробирками. Придется импровизировать, использовать местные ресурсы. Благо, природа здесь щедрая. Тропики, как-никак, не зря же тут все эти пальмы и лианы растут. Наверняка, среди них найдется что-нибудь полезное. Первым делом я решил осмотреться. Нужно найти какое-нибудь подобие рынка, или хотя бы место, где местные жители торгуют своими товарами. Что-то вроде местного супермаркета под открытым небом. Я двинулся вглубь деревни, стараясь не обращать внимания на косые взгляды, и, по возможности, обходить стороной продукты жизнедеятельности местной фауны, коих тут было в изобилии. Похоже, появление нашего корабля стало для местных жителей настоящим событием. Они толпились на берегу, перешептывались, показывали пальцами. Видимо, ждали, когда мы соизволим сойти на берег и одарить их своим вниманием, или товарами. Вскоре я наткнулся на небольшую площадь, если это, конечно, можно было назвать площадью. Так, пятачок утоптанной земли, где несколько женщин разложили свой нехитрый товар прямо на земле. Какие-то фрукты, овощи, плетеные корзины, глиняную посуду. Прямо-таки выставка достижений народного хозяйства в миниатюре. И все это, под палящим солнцем и с неизменным ароматом чего-то подгнившего. «Доброго дня, почтенные», — обратился я к женщинам на английском. «Я, собственно, доктор, и мне нужны лекарственные травы, всякие разные, от всего, что только можно придумать». Женщины переглянулись. Одна из них, пожилая темнокожая женщина с седыми косичками, кивнула. «Есть у нас такое добро», — проговорила она, окинув меня оценивающим взглядом. «А тебе, доктор, от чего надобно? А что есть? Нужен полный комплект, на все случаи жизни». «Понимаю», — кивнула женщина и начала доставать из своей корзины какие-то пучки сушеных трав, корешки, сморщенные плоды. Какой-то ботанический сад на выезде, причем в весьма потрепанном состоянии. Она объясняла, что от чего помогает, а я внимательно слушал, запоминая названия и свойства растений, словно студент на экзамене. Некоторые из них были мне знакомы, спасибо университетскому курсу фармакологии, который я, к своему удивлению, еще не совсем забыл, другие – нет. Но я старался не упустить ни одной детали. Вдруг пригодится, мало ли что тут еще подхватить можно, кроме банальной простуды. Взял только то, в чем был уверен. Пока я торговался с женщиной, заломила цену, как за антиквариат, старая перечница. Вокруг нас собралась небольшая толпа зевак. Дети, старики, все с любопытством разглядывали меня, перешептываясь между собой. «А ты, доктор, откуда такой взялся?» — спросил один из мужчин, пожилой креол с седой бородой, больше похожий на спутанный клубок шерсти. «С грозы морей, что ли? Небось, с Роджерсом плаваешь?» «Да», — подтвердил я, — «с грозы морей». «И как там Роджерс?» — не унимался мужчина. «Говорят, он здорово пограбил в последнее время, небось, золото полные трюмы». «Не знаю», — пожал я плечами и хмыкнул. «К золоту меня не допускают. Я не пират, я доктор». Мужчины удивленно переглянулись. «Роджерс смог дока себе заманить?» — переспросил старик, почесывая бороду. «Это что-то новенькое». «Всякое бывает», — усмехнулся я. «Надо запомнить, что моя профессия востребована, а долю-то он мне в 1/200 отвел, засранец». В этот момент мимо нас, высоко вздернув носик, прошествовала та самая юная леди, которую мы привезли с собой. Ее сопровождали Бен и несколько матросов. Проходя мимо, она даже не удостоила меня взглядом, словно я был пустым местом. Странное поведение, вроде бы и со страху ко мне жалась в лодке, и в то же время, такое пренебрежение. Может, заигрывает так, или просто дурно воспитана. Ох уж эти женщины. Они направились к одному из домов, чуть более приличному, чем остальные хижины. Видимо, там и жили эти аристократы, пока ждали корабль. «А эту леди знает кто-нибудь?» — спросил я у одного из местных, кивая в сторону удаляющейся процессии. «Это дочка бывшего губернатора Тортуги», — ответил мужчина. «С отцом сюда приехала. Ждали Роджерса, чтобы на континент отправиться». «Бывшего губернатора? Вот это уже интереснее. Тортуга, место, конечно, известное, но губернатор — это уже совсем другой уровень. Что же заставило его покинуть свой пост и отправиться в такое сомнительное путешествие? И почему на пиратском корабле?» «Стоп, куда? На континент? А что случилось с губернатором?» — не удержался я от вопроса. «Да кто ж его знает?» — пожал плечами мужчина. «Слухи разные ходят. Говорят, проворовался. Или с кем-то из сильных мира сего не поладил. В общем, темная история». «Темная история, это точно». Я расплатился с женщиной, все-таки сторговались, хоть и пришлось попотеть, сложил купленные травы в свою сумку, которую Кок одолжил. Нужно было еще что-нибудь найти, что-нибудь более действенное. Не одними же корешками и сушеными листьями тут лечиться. Кстати, Али, китаец не раз упоминал о рецептах восточной медицины, чудодейственных снадобьях и прочих диковинках. Может, и здесь, в этой деревне, найдется кто-нибудь, кто разбирается в травах и снадобьях. Этакий местный знахарь, хранитель древних знаний. «Почтенные, а нет ли тут у вас кого-нибудь, кто занимается целительством?» — спросил я, обводя взглядом собравшихся. «Ну, кто знает толк в травах, в заговорах, в лечении болезней? Местный народный умелец?» — люди переглянулись. «Есть тут одна старуха», — наконец ответил один из мужчин, креол с бородой. «Живет на окраине деревни. Говорят, ведьма». «Ведьма? Ну, ведьма так ведьма. Мне, в общем-то, все равно, какой у нее социальный статус. Лишь бы толк был. Хоть горшком пусть называется, лишь бы лечила, а не калечила». «А как ее найти?» — уточнил я. «Иди прямо по этой дороге», — объяснил мужчина. «Там увидишь хижину, увитую растениями, как будто в джунглях затерялась. Это ее дом». «Благодарю», — кивнул я. Только я собрался отправиться в путь, как вдруг заметил на краю деревни, у самой кромки леса, фигуру в рясе. «Священник, вот удача. Он-то уж точно должен знать все о всяких верованиях. Есть у меня разговор к нему». Я поспешил к нему, стараясь не упустить из виду. Священник как раз выходил из одного из домов, видимо, навещал кого-то. «Прошу прощения, святой отец», — окликнул я его, приближаясь. «Не уделите ли вы мне минутку?» Священник остановился и обернулся. Это был мужчина средних лет, с усталым лицом и добрыми глазами. «Да, сын мой?» — спросил он, внимательно глядя на меня. «Чем могу быть полезен?» «Видите ли, святой отец», — начал я, немного запинаясь, — «я недавно оказался в этих краях и услышал одно странное выражение в глазах святого Бернара. Не могли бы вы мне объяснить, что это значит?» Священник нахмурился, словно пытаясь что-то вспомнить. «В глазах святого Бернара?» — переспросил он. «Не припомню такого святого. У нас тут, в основном, почитают святого Христофора, покровителя моряков и святую Анну. Я мысленно выругался. Неужели ошибся? Неужели тот бедолага, который передал мне бутылочку с картой, бредил? Но, продолжил священник, подождите, Бернар, кажется, был такой, Бернар из Ментона, он жил давно, вроде бы, он строил приюты для путников в Альпах. Альпы? Причем тут Альпы? Мы же на Карибах. А, в глазах, осторожно спросил я, это как-то связано с ну с изображением святого? Священник задумался, потирая подбородок. Этого не знаю, задумчиво протянул он. Бернарда из Ментона часто изображают с дьяволом на цепи. Вот это уже интереснее. А почему? Легенда есть, ответил священник. Говорят, что монах Бернард укротил дьявола, который обитал на горном перевале. Дьявол этот, по поверью, сбрасывал каждого десятого путника в пропасть. А Бернард построил колонну из 9 человек, сам встал 10-м, а когда дошел до самой опасной точки, подбросил серебряную цепочку и накинул ее на дьявола. Укротил, значит, он усмехнулся. Конечно, это все легенды. На самом деле, дьявол – это, скорее всего, образ такой. Опасности горного перевала, лавины, обвалы, разбойники. Вот что на самом деле представляло угрозу для путников. А святой Бернард, видимо, построил там приюты, организовал помощь, обеспечил безопасность. За это его и почитают. А как его изображают, этого дьявола? Да по-разному, ответил священник. Иногда в виде дракона, иногда в виде фурии со скаленными зубами. В общем, как символ зла, фурия со скаленными зубами, дракон. Значит, нужно искать что-то, похожее на глаза этих существ, или на сам перевал. Да не, бред, на карте вроде очертания острова, пальмы. Какие еще Альпы? Раньше ходили слухи, что его хотят канонизировать, добавил священник. Так что не такой он уж и святой, но почитают как святого. Да, да, удивился я, хотя на самом деле мне было все равно. Да, говорят, что чудеса там всякие происходят, но это все слухи, священник махнул рукой. Вы лучше скажите, сын мой, зачем вам это все? Вы, похоже, не местный. Да, я просто изучаю местные верования, обычаи. Похвально, кивнул священник, но будьте осторожны, здесь, у Тортуги, всякое случается, и не все верят в Бога. Благодарю вас, святой отец, кивнул я, за ваше разъяснение и за предупреждение. Я попрощался со священником и направился в сторону хижины старухи, которую мне описали местные жители. Значит, святой Бернар, укротитель дьявола, горный перевал, глаза, что тут общего? Да ничего. Нужно будет обдумать эту информацию на свежую голову. Возможно, она поможет мне разгадать тайну карты. А пока, вперед, к ведьме. Хижина старухи и впрямь оказалась необычной. Она была увита какими-то лианами, цветами, травами, прямо-таки филиал ботанического сада. Вокруг нее царила какая-то жутковатая атмосфера. Самое то для ведьмы. Я постучал в хиленькую дверь из плетеных лиан. Изнутри раздался скрипучий голос, а потом на пороге появилась старуха. Маленькая, сгорбленная, с морщинистым лицом и пронзительными глазами, одета в какое-то странное одеяние, украшенное перьями, бусами, ракушками, видимо, местный дресс-код для ведьм. Я объяснил, что я доктор и ищу лекарства. Она недоверчиво посмотрела на меня, но потом улыбнулась. Заявила, что за все нужно платить. Я сказал, что заплачу, деньги есть. Но ей, видите ли, деньги не главное. Ей нужна моя помощь. Оказалось, у нее внучка больна, и она, эта самая ведьма, не может ее вылечить. А я, значит, врач, должен знать, как. Ну да, логично, врачи же все знают. Она ведь тоже как местный врач. Видать, не очень-то и получается врачевать. Кажется, я зря сюда пришел. В общем, пришлось согласиться. Не бросать же ребенка умирать. Тем более, что старуха обещала помочь мне с лекарствами. Взаимовыгодное сотрудничество, так сказать. Она провела меня в хижину. Внутри было темно, пахло травами, дымом, прямо-таки ароматерапия по-деревенски. В углу, на соломенной подстилке, лежала девушка, молодая, лет 16, с бледным лицом и запавшими глазами. Тяжело дышала, бредила. Классическая картина. Я осмотрел ее. Высокая температура, жар. Старуха начала рассказывать про злых духов и проклятия, но я ее вежливо прервал. Не до мистики сейчас. При более тщательном осмотре я заметил, что кожа и белки глаз у девушки желтоватые. Желтуха. Вот что это такое. Болезнь печени. Дело серьезное. Я объяснил старухе, что это опасно. Нужно очистить организм от токсинов и поддержать печень, а для этого нужна глюкоза. Вот так вот, сахар, то есть, только особый. Хотя о каком еще сахаре речь? Он тут чуть ли не на вес золота. Да и где же его взять, этот сахар, в этой глуши? Фрукты. Сладкие фрукты. В них же фруктоза, а это почти то же самое. Старуха, к счастью, оказалась запасливой. Принесла целую корзину спелых манго, бананов, папайи. Я принялся за дело. Приготовил отвар из трав, заставил девушку выпить его. Затем размял фрукты, сделал из них пюре и начал кормить девушку, как маленького ребенка. Прошло полчаса, ей стало немного лучше, жар чуть уменьшился. Еще через полчаса дыхание стало ровнее. Быстро, однако, старуха сидела рядом, молилась и шептала какие-то заклинания, видимо, для усиления эффекта. Она поблагодарила меня, сказала, что я спас ее внучку. Я ответил, что еще рано говорить о спасении, но лечение надо продолжать. Дал ей рекомендации. И мне пора на корабль, а то Бен меня потеряет. Старуха проводила меня до порога, собрала целую корзину лекарственных трав, корешков, плодов, прямо-таки передвижной аптечный пункт. Рассказала о свойствах каждого растения, как их использовать. Бесценная информация, надо сказать. Половину надо будет выкинуть, правда, так как я не особо доверял ее познаниям. Но в любом случае сходил я удачно. Еще и монеты остались. Я дошел до причала. Бен и матросы уже были здесь. Завидев меня, боцман выпрямился, готовый, видимо, отчитать за опоздание. Но я, к счастью, уложился в отведенные мне 4 склянки. Так что, боцман остался без возможности продемонстрировать свою власть, облом, как говорится. И не только он меня ждал. На пристани, нервно заламывая руки и то и дело поглядывая в мою сторону, стояла та самая юная леди, дочка бывшего губернатора. «Доктор», — обратилась она ко мне, — «едва я приблизился, вы заставили себя ждать. Это неприлично». «Неприлично, значит, интересно, а стоять вот так, на виду у всей пиратской братии, и ждать мужчину, это, по ее мнению, верх приличия, светская львица, не иначе». «Прошу прощения, леди», — ответил я с легким поклоном, стараясь, чтобы в моем голосе не прозвучало ни капли иронии, что было непросто, учитывая абсурдность ситуации. «Дела, знаете ли, неотложные». Я многозначительно похлопал по своей сумке, набитой травами и прочими снадобьями. «В любом случае», — продолжала она, не обращая внимания на мои слова, — «я рада, что вы вернулись». «Рада, что-то не похоже, скорее уж, раздражена». «Благодарю вас», — ответил я, — «но, думаю, все эти любезности не имеют особого значения, ведь вас тоже ждут, и, смею заметить, с не меньшим нетерпением». Я указал рукой в сторону моря. Там, метрах в 50 от берега, лениво покачиваясь на волнах, виднелся знакомый треугольный плавник. Наша старая знакомая, акула, решила проводить нас. Видимо, надеялась на угощение, а вдруг кто-нибудь из нас свалится за борт. Леди, проследив за моим взглядом, побледнела и судорожно вздохнула. Матросы, до этого сдерживавшие смех, теперь уже не таясь, захихикали. Бен, насупившись, пытался принять грозный вид, но получалось у него неуклюже. Я ловко, насколько это было возможно в моем возрасте, пусть и слегка омоложенном, взобрался в лодку, заняв свое место. Матросы тоже расселись по местам, продолжая перешучиваться и бросать на меня любопытные взгляды. Бен, кряхтя, уселся на свое место. Все были в сборе, кроме... Я оглянулся. Юная леди все еще стояла на берегу, не решаясь ступить на шаткие мостки. Она со страхом косилась на акулий плавник, который, казалось, замер в ожидании. «Леди, позвал я девушку, вы заставляете толпу мужчин ждать вас». Глава 8. «Леди, позвал я девушку, вы заставляете толпу мужчин ждать вас. И, поверьте, не только мужчин, но и, возможно, нашу зубастую подружку». Щеки девушки вспыхнули пунцовым румянцем, а в глазах сверкнули молнии. То ли от смущения, то ли от гнева, а может и от того и другого вместе. Ох уж эти аристократки. Все им подавай на блюдечке с голубой каемочкой, да еще и с реверансами. Сжав губы в тонкую линию и гордо вскинув подбородок, она направилась к лодке. Бен, как верный паж, тут же подскочил к ней, помогая забраться внутрь. Девушка демонстративно уселась между мной и боцманом, словно я был прокаженным. Всю дорогу она старательно делала вид, что меня не существует, поворачиваясь ко мне исключительно спиной и изредка бросая гневные взгляды на меня. Все внимание она уделяла Бену, который, кажется, был рад такому до безумия. Ну и пусть дуется. Мне-то что? Матросы, оттолкнувшись от берега, дружно налегли на весла. Шлюпка, резво заскользив по воде, направилась к грозе морей. И вот тут-то я, наконец, смог как следует рассмотреть наш пиратский лайнер. Гроза морей представляла собой двухмачтовый пенас. Небольшой, юркий, с острым носом и высокой кормой. Обшивка темная, почти черная, местами покрытая зеленым налетом водорослей, видимо, давно не чистили. Паруса, тоже не первой свежести, латанные-перелатанные, но, судя по всему, еще вполне способные разогнать судно до приличной скорости. На мачтах развивались потрепанные ветром флаги. Черный с белым черепом и костями, веселый Роджер, как я успел узнать, и еще какой-то, с изображением оскаленной акульей пасти, видимо, личный штандарт капитана Роджерса. Вдоль бортов, частично закрытые квадратными крышками, зловеще чернели жерла пушек. И тут меня словно током ударило. Я вдруг вспомнил, как устроены эти самые пушки. Калибр, зарядный казенник, клиновой затвор, хотя какой, к черту, клиновой затвор в 1657 году, скорее, просто заглушка. Пороховой заряд, ядро. Все эти детали всплыли из глубин памяти, хотя я был уверен, что раньше никогда не интересовался артиллерией. Вежа, якорь тебе в микросхемы. Это те самые навыки канонира, на которые я спустил почти все свои очки влияния. Я начал лихорадочно перебирать в памяти все, что вспомнил. Оказалось, что знаю я не так уж и мало. Например, что для стрельбы на большие расстояния нужно использовать ядра поменьше, а для ближнего боя – побольше. Что порох лучше хранить в сухом месте. Ну, это и ежу понятно. Что целиться нужно не прямо в борт вражеского корабля, а чуть выше ватерлинии, линия на борту, до которой судно погружается в воду при нормальной осадке, так больше шансов пробить обшивку и пустить судно ко дну. А еще я вспомнил, как правильно заряжать пушку. Сначала засыпать порох, потом, пыш, плотный комок пакли или ветоши, затем, ядро, и снова пыш. И все это нужно делать быстро, под огнем противника, когда вокруг свистят пули и летят осколки. Я даже вспомнил, ну надо же, что перед выстрелом нужно смочить фитиль в селитре, так он будет лучше гореть, и что поджигать порох нужно не абы как, а с наветренной стороны, чтобы искры не попали на лицо и не ослепили канонира, а то будешь потом, как одноглазый пират из детских сказок, попугая на плече носить и кричать «пиастры, пиастры», а ведь из меня, похоже, и вправду выйдет неплохой канонир, если... Конечно, Вежа не вздумает в самый неподходящий момент отключить мне память или еще какую-нибудь пакость устроить. Впрочем, за небольшую мзду я смогу разблокировать еще больше знаний. Настроение мое заметно улучшилось. Еще бы, не каждый день становишься опытным артиллеристом. В реальной жизни, чтобы достичь такого уровня, потребовались бы годы тренировок, сотни, если не тысячи, выпущенных ядер, участие в настоящих морских сражениях. А тут, раз, и готово. За какие-то несчастные очки влияния, которые, будем честны, дались мне не так уж и легко, я получил знания и умения, на приобретение которых у обычного человека ушла бы целая жизнь. Это же просто фантастика. Пиратская жизнь уже не казалась такой уж беспросветной. В конце концов, у меня есть Вежа, есть цель, помолодеть, собрать карту, найти сокровища, в порядке приоритетности, есть, наконец, новые, чертовски полезные навыки. Вежа, мысленно обратился я к системе, а есть ли еще какие-нибудь улучшения, связанные с навыками канонира, может, какие-нибудь секретные приемы стрельбы, о которых знают только самые крутые пушкари. Вежа не заставила себя долго ждать. Имеются усовершенствования навыков канонира 2-го и последующих рангов. Стоимость активации значительно выше. Другие навыки, связанные с морским делом и военным искусством, доступны после получения ранга староста в иерархии системы. До ранга староста необходимо 21 000 очков влияния. Значит, пока облом. 21 000 очков, это ж сколько мне еще пиратов лечить, карты собирать и с ведьмами якшаться придется. Я представил себе, как буду командовать расчетом пушки, отдавать приказы зычным голосом, наводить орудие на цель, собственноручно поджигать фитиль. Эх, романтика. Главное, не забыть смочить фитиль в селитре и встать с наветренной стороны. А то, знаете ли, неприятно будет остаться без бровей и ресниц, да и вообще, без лица. Ладно, будем действовать по обстановке. Пока что займусь тем, что есть. А там, глядишь, и до старосты дорасту. И тогда уж развернусь по полной программе. Тем временем наша шлюпка, рассекая волны, подплыла к борту Грозы морей. С корабля спустили трап, и Бен, галантно поддерживая леди под локоток, помог ей подняться на палубу. Я же, кряхтя, все-таки годы давали о себе знать, омоложение в процессе, полез следом, прижимая к груди свою драгоценную сумку с травами. Поднявшись на палубу, я первым делом огляделся. Капитан Роджерс, расплывшись в широченной улыбке, расшаркивался перед нашей юной аристократкой, словно перед самой королевой. Матросы тем временем, кряхтя и чертыхаясь, тащили на корабль какие-то сундуки и тюки, видимо, барахло нашей леди. И чего она сама не отправила все это добро с тем же Беном, спрашивается. Или там, в этих сундуках, такие сокровища, что доверить их можно только под личным присмотром. Я, стараясь не привлекать к себе внимания, направился в сторону своей каюты, тесной, сырой и вонючей конуры, которую язык не поворачивался назвать жилым помещением. Хотелось поскорее убраться с глаз долой, разложить свои новоприобретенные лекарства, перебрать нужное, да и просто немного отдохнуть. Но не тут-то было. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня окликнул капитан Роджерс. Ну вот, началось. Наверняка эта фифа уже успела нажаловаться капитану на мою невоспитанность. Мол, не так посмотрел, не то сказал, не подал ручку, не рассыпался в комплиментах. А Роджерс, как истинный джентльмен, пиратский, разумеется, решил меня пропесочить, чтобы выслужиться перед дочкой бывшего губернатора. Однако капитан, к моему удивлению, не стал устраивать мне разнос. Вместо этого он, жестом подозвав меня к себе, отвел в сторону, туда, где располагались каюты комсостава, капитанская и старпома. По дороге он ворчал себе под нос: «Люк, чтоб тебя, пропал, вот же ж угораздило, неужто акулы сожрали, или сам за борт свалился, пьянчуга проклятый». Мы остановились у одной из дверей. Роджерс распахнул дверь, я заглянул внутрь. Передо мной предстала небольшая, но вполне приличная каюта, относительно чистая, сухая, с койкой, столом, стулом и даже, о чудо, относительно большим окном, выходящим на борт корабля. Не сравнить с моей прежней конурой. Эта каюта люка была, пояснил Роджерс. Но раз уж его, похоже, и след простыл. Видать, опять нажрался рому, как свинья, ночью и не удержался на ногах. Юнга Сэм говорит, что видел, как люк выходил ночью из каюты. Так что, теперь это твоя каюта, док. Сэм, паршивец, молодец. Я мысленно похвалил я Юнгу. Не подвел, чертенок. За что же такая честь, капитан? Спросил я, стараясь скрыть удивление и радость. Неужели я так хорошо лечу пиратов? Капитан Роджерс, прежде чем ответить, подозрительно огляделся по сторонам, будто опасаясь, что нас могут подслушать. Затем, понизив голос до шепота, спросил: «Док, а ты это, насколько ты хороший лекарь, настоящий, зелья всякие нашел, от, ну, от всего?» Я был озадачен. К чему этот внезапный приступ секретности? И что значит от всего? Неужели Роджерс подозревает меня в шарлатанстве, или он болен чем-то серьезным? Капитан, я дипломированный врач, и, смею вас заверить, мои знания и опыт позволяют мне лечить весьма широкий спектр заболеваний. А что касается зелий, да, я нашел в деревне немало полезных трав. Роджерс немного успокоился, но тут же задал новый вопрос, еще более странный. А тайны ты хранить умеешь, док? Тайны важные, такие, о которых никому, ни одной живой душе, нельзя рассказывать. Ни под страхом смерти, ни под пытками, ни даже. Ну, ты понимаешь, обстановка накалялась. Что же такое задумал Роджерс? Неужели он хочет впутать меня в какую-то грязную историю? Или, может быть, он собирается убить кого-нибудь и требует от меня соучастия? От этих пиратов всего можно ожидать. Капитан, врачебная тайна для меня – не пустой звук. Если вы доверите мне какой-то секрет, можете быть уверены, он умрет вместе со мной. Роджерс, казалось, был удовлетворен моим ответом. Он еще раз огляделся, убедился, что нас никто не подслушивает, и, наклонившись ко мне вплотную, прошептал: «Док, мне нужно, понимаешь, средство. Такое, чтобы, ну, чтобы мужская сила была, как у молодого быка. чтобы, КХМ, чтобы все работало, и даже лучше, понимаешь, я опешил, вот тебе и раз, вот тебе и тайны, вот тебе и секреты. Оказывается, у бравого капитана Роджерса, грозы Марии покорителя женских сердец, если верить пиратским байкам, проблемы в этой самой области, проблемы с потенцией, проще говоря, ему, черт возьми, нужна Виагра, или, точнее, ее аналог образца 1657 года. Я с трудом сдержал смешок, рвущийся наружу. Нет, я, конечно, не улыбался, но ситуация была до нельзя комичной. Этот пират, который, казалось бы, должен был быть воплощением мужественности и силы, оказался, ну, скажем так, не совсем состоятельным в самом важном для мужчины вопросе. В голове пронеслась вереница мыслей. Забавно, мне-то, старику 70 лет, такие средства без надобности. Да, после 45 уровень тестостерона, конечно, снизился, но я всегда следил за своим здоровьем, занимался спортом, правильно питался. Не то чтобы я был каким-то неутомимым жеребцом, но и жаловаться мне было ни на что. А тут, с учетом омоложения, которое Вежа проводит, ГМ, пожалуй, скоро и мне придется задуматься об этой стороне жизни. Но уж точно не сейчас, и уж тем более, не с портовыми шлюхами. От них столько заразы подцепить можно, что никакая Вежа не спасет, никакие очки влияния не помогут. Так вот в чем причина того, почему Роджерс так расщедрился и отдал мне каюту Люка. Он надеется, что я, как хороший доктор, смогу решить его деликатную проблему. А каюта – это, так сказать, аванс, плата за будущие услуги. Хитрый лис. А ведь среди пучков трав, корешков и прочей ботанической всячины, которую мне вручила деревенская ведьма, был один сверток. Старуха назвала его Итаба и сказала, что это очень ценное средство от многих болезней. Я тогда еще собирался выбросить этот сверток за ненадобностью, поскольку к хирургии он явно не имел никакого отношения. А о проблемах с потенцией я и не задумывался, не до того было. Но теперь, Итаба, это же дерево, которое растет в тропических лесах Карибского бассейна. Индейцы издавна использовали его смолу и кору для лечения самых разных недугов, в том числе и мужского бессилия. Считалось, что Итаба укрепляет организм, улучшает кровообращение и, как следствие, возвращает мужскую силу. А если к Итабе добавить еще и женьшень, а я видел у Кокали, в его заветном шкафчике с приправами и снадобьями, небольшой флакончик с таким похожим корешком. Это был точно женьшень, а это очень ценное лекарство, которое придает силы бодрости. Женьшень и Итаба, вместе они должны дать просто потрясающий эффект. Размышления мои заняли всего несколько секунд. Я выпрямился. Капитан, я думаю, что смогу вам помочь, но мне потребуется некоторое время. Нужно приготовить особое снадобье из редких ингредиентов. Роджерс, который странно смотрел на меня, при этих словах буквально расцвел. На его лице появилась широченная улыбка, обнажившая неровные, пожелтевшие от табака зубы. «Док», — воскликнул он, — «если ты сделаешь это, если ты вернешь мне КХМ былую силу, я увеличу твою долю до 1/180, 1/180, скупердяй, да на такой должности, как у меня, я должен получать не меньше, чем боцман, а у Бена наверняка доля не меньше 1/100, ну да ладно, поторгуемся еще, капитан», — ответил я с достоинством, — «я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Можете на меня рассчитывать». Роджерс, сияя от счастья, хлопнул меня по плечу, чуть не сбив с ног, старый хрыч и, бормоча что-то о своей благодарности и о том, какой я замечательный доктор, удалился, оставив меня одного в моей новой каюте. Итак, Роджерс ушел, а я остался один на один со своей новой жилплощадью. Нужно сделать себе пометку, мысленно доставая из кармана огрызок карандаша и клочок бумаги, приготовить капитану эликсир мужественности. Но это потом, а для начала надо тут все прибрать. Не пристало доктору жить в свинарнике, даже если это пиратский доктор. Я оглядел каюту более внимательно. По сравнению с моей прежней конурой, это были настоящие хоромы. Небольшая, но довольно уютная комнатка, обшитая темным деревом. Вдоль одной стены располагалась койка, широкая, с матрасом, набитым, судя по всему, соломой и даже с подобием подушки. Покрывало, правда, было грязноватым и засаленным, но это, в конце концов, не королевская спальня. Напротив койки, небольшой стол, привинченный к полу, и стул, тоже привинченный, видимо, чтобы не улетел во время качки. На столе, оловянная кружка, Тарелка, ложка и нож, нехитрый столовый прибор старпома. В углу, сундук, скорее всего, для хранения личных вещей. Но главное достоинство каюты – окно. Настоящее, хоть и небольшое, окно-иллюминатор. Через него в каюту проникал дневной свет, и это было просто великолепно. Можно было читать, писать, да и просто смотреть на море, не щурясь от темноты. В целом, каюта производила впечатление жилища человека, который не слишком заботился о чистоте и порядке. На полу валялись какие-то тряпки, обрывки веревок, щепки. На столе – крошки, пятна от пролитого рома. В углу – паутина. Да, люк, похоже, не был чистюли, хмыкнул я. Придется приложить усилия, чтобы привести это место в божеский вид. А я ведь гонял команду, чтобы следили за гигиеной. Вот теперь пропал человек. Все из-за этого. Хорошая шутка, глупая, но хорошая. Зато у меня теперь было собственное, относительно комфортное пространство, где я мог спокойно заниматься своими делами, не опасаясь, что меня кто-нибудь потревожит. И окно. Это было просто бесценно. Не успел я толком приступить к осмотру своего нового жилища, как в дверь постучали. На пороге появились двое матросов, ухмыляясь во весь рот. «Здорово, док», – пробасил один из них, здоровенный детина с рыжей бородой и шрамом на щеке. «Гляди-ка, а ты, похоже, теперь у нас вместо старпома будешь. С чего вы взяли?» – удивился я. «Да как же», – подхватил второй матрос, щуплый, с хитрыми глазками. «Каюту-то тебе люка отдали, а это, сам понимаешь, не хухры-мухры. Люк пропал», — пояснил я. «Капитан решил, что мне здесь будет удобнее». «Оно и понятно», — хмыкнул рыжий. «Доктору-то завсегда почет и уважение. А люк, что люк, пропал и пропал, туда ему и дорога». С этими словами матросы, не церемонясь, вошли в каюту и направились к сундуку, стоявшему в углу. «Эй, вы что делаете?» — спросил я, пытаясь преградить им путь. «Сундук забираем», — ответил рыжий. Боцман велел. «По пиратскому закону, личные вещи погибшего члена экипажа должны быть переданы его семье. А если семьи нет, тогда братве», — пожал плечами щуплый матрос. «Но у Люка брат есть, в Порт-Рояле живет, вот ему и отвезем». Матросы, кряхтя, подняли сундук и, не обращая на меня больше никакого внимания, вынесли его из каюты. Я с тоской смотрел им вслед. Вот так, прямо из-под носа уплыла, возможно, единственная ниточка, которая могла бы привести меня к разгадке тайны Джима и карты сокровищ. Ведь в сундуке Люка могли быть какие-нибудь письма, записи, да мало ли что еще. Надо было обыскать этот сундук, пока была возможность. А теперь уже поздно. Я сделал себе еще одну пометку в своем импровизированном блокноте. Узнать, где будут хранить сундук Люка, нужно будет как-нибудь, при случае, разузнать у матросов, куда они его дели. Может быть, у меня будет шанс заглянуть в него. Проводив взглядом матросов с сундуком, я оглядел каюту. Ну вот, только-только появилась надежда на то, что удастся разузнать что-то о Джиме и карте, и тут такой облом. С этими невеселыми мыслями я опустился на койку. Упустил сундук, это, конечно, досадно, но не смертельно. В конце концов, у меня есть Юнга Сэм, который может и покопаться в этом сундуке. Усевшись поудобнее, я оперся рукой о подушку и тут же почувствовал, что под подушкой что-то есть. Что-то твердое, небольшое, прямоугольное. Я привстал и приподнял подушку. Под ней лежал небольшой предмет, завернутый в промасленную тряпицу. Осторожно развернув тряпку, я увидел книжку. Маленькую, размером с ладонь, в потрепанном кожаном переплете. Библия, но нет, слишком уж маленькая и потрепанная для священного писания. Да и вряд ли Люк, этот прожженный пират, был таким уж набожным человеком. Но и в умении читать и писать были у меня сомнения. Но не будем плохо думать о бедолаге. Личный дневник, бинго. Глава 9. Я с замиранием сердца раскрыл книжицу. Обветшалые страницы, пожелтевшие от времени, пахли сыростью и чем-то еще. Ромом, или, может быть, порохом. Аккуратно перелистываю страницы. Пусто, пусто, пусто. Я разочарованно вздохнул. Неужели Люк был настолько безграмотным, что не мог даже пары строк чиркнуть? Или же он был настолько скрытным, что не доверял свои мысли даже бумаге? Листаю дальше, уже без особой надежды, и на самой последней странице, в самом низу, мелким, едва разборчивым почерком, выведено на английском: «В глазах святого Бернара». Опять та самая фраза, которую прошептал умирающий пират на обломке мачты. И вот теперь она снова передо мной, на страницах дневника Люка. Сомнений нет, Это ключ к разгадке, ключ к тайне карты сокровищ. Но что же это значит? Что за глаза? Священник в деревне упоминал Бернара из Ментона, строителя приютов в Альпах. Но при чем тут Альпы? Мы же в Карибском море. Или же сокровища спрятаны не здесь, а где-то совсем в другом месте? Может, это какой-то шифр, кодовое слово, или название места, города, острова, горы? Нужно будет расспросить Вижу. Может быть, у нее есть какая-нибудь информация об этом святом Бернаре и его глазах. Хотя, зная эту хитрую нейросеть, она наверняка потребует за это кучу очков влияния. Или, что еще хуже, начнет морочить мне голову своими обычными отговорками про недостаточный уровень доступа и необходимость достижения ранга староста. Я выглянул за дверь каюты. По палубе бегали матросы, что-то таскали, перекрикивались, спорили. Слышались команды боцмана, скрип снастей, плеск волн за бортом. Мы шли на всех парусах куда-то на восток, а куда плывем? Спросил я первого же пирата, выходя из каюты. На Сент-Китс, ответил матрос, пожимая плечами. Даже так, это один из островов на северо-востоке Карибского моря. А зачем мы туда плывем? А кто ж его знает, док, хмыкнул матрос. Капитан нам не докладывается. Сказал, на Сент-Китс, значит, на Сент-Китс. Дело у него там какое-то, видать. Какое еще дело может быть у пиратского капитана в английской колонии? Сент-Китс, как и гроза морей, и сам Роджерс, и большинство команды, все они были родом из Англии. А у Тортуги мы подобрали бывшего французского губернатора. А Франция с Англией никогда не дружили. Правда, я не знаю, какие у них сейчас отношения. Это добавляло вопросов. Из обрывков разговоров, доносившихся с палубы, я понял, что гроза морей действительно держит курс на этот остров. Корабль мерно покачивался на волнах, скрипели снасти, хлопали на ветру паруса. А я, вооружившись тряпкой, ведром с водой и обломком старого веника, который раздобыл у боцмана, принялся наводить порядок в своей новой каюте. Люк, конечно, был тем еще засранцем. Паутина по углам, вековая пыль на столе и койке, грязные тряпки. Но ничего, справимся. В конце концов, я же судовой врач, а не какой-нибудь там драный пират. Чистота и порядок – залог здоровья, как физического, так и морального. Я выскреб грязь, вымыл мусор, отмыл стол и пол, протер окно, теперь в каюту проникало еще больше света, красота. Постелил чистое белье, которое выпросил у квартирмейстера скрипца, не без труда, тот еще скупердяй оказался. Привел каюту в божеский вид. Теперь здесь можно было жить, не опасаясь подцепить какую-нибудь заразу. На столе, аккуратно разложив свои трофеи, я устроил подобие аптекарского прилавка. Вот, пучки сушеных трав, заботливо перевязанные бечевкой. Вот, корешки, завернутые в промасленную бумагу. Вот, бутылочки с настоями и порошками. А вот то, что надо было выбросить из-за сомнительной пользы. Все это богатство я приобрел в деревне, и теперь оно должно было служить мне верой и правдой. Только я закончил со своими приготовлениями, как в дверь постучали. «Док, можно?» – раздался знакомый голос. «Ли, заходи, дружище!» – обрадовался я. На пороге появился кок, с неизменной улыбкой на лице. В руках он держал большую миску, накрытую чистой тряпицей. От миски исходил такой аппетитный аромат, что у меня непроизвольно заурчало в животе. «Док, я тут тебе гостинчик принес», — сказал Ли, ставя миску на стол. «Попробуй, оцени». Он откинул тряпицу, и я увидел нечто, напоминающее большую, дымящуюся лепешку, посыпанную сверху какими-то семенами и зеленью. «Что это?» — спросил я, с любопытством разглядывая блюдо. «Это...» — Ли хитро прищурился. «Это лунная лепешка по-карибски. Мой фирменный рецепт. Я взял за основу традиционный китайский пирог юэбин, но добавил в него кое-что пиратское. Я осторожно отломил кусочек лепешки. Тесто было мягким, воздушным, с приятным сладковатым вкусом. А внутри была начинка из сушеных фруктов, орехов, каких-то специй и кусочков вяленого мяса. «Очень вкусно, Ли!» Похвалил я, отправляя в рот очередной кусок. «Необычно, но очень вкусно». «То-то же», — Ли довольно улыбнулся. «Я знаю толк в еде, а ты, док, знаешь толк в травах. Кстати, о травах, вспомнил я, у тебя есть женьшень?» «Есть, я видел, не жадничай». «Ну есть», — подозрительно кивнул Ли. «Остался всего один корешок, последний, и я его так просто не отдам». «А что же ты хочешь взамен?» — спросил я, понимая, что Ли шутит. «Сундук с сокровищами». Ли расхохотался. «Не меньше». Я сделал вид, что задумался. «Хм, а какой сундук? Большой, Маленький, самый большой, Ли подхватил шутку. Самый тяжелый, и чтобы весь был забит золотыми дублонами, и еще чтобы сверху лежали бриллианты размером с кулак. Ну, знаешь ли, Ли, я покачал головой, за такой сундук я бы сам в Китай сгонял и сам накопал бы твоего женьшеня. Мы оба рассмеялись. Ладно, док, шутки шутками, сказал Ли, отсмеявшись, а женьшень тебе действительно нужен? Нужен, Ли, признался я, для дела, капитану нашему КХМ лекарство готовлю. А-а, протянул Ли. Понимаю. Ну, тогда ладно. Так и быть, отдам тебе последний корешок, но с тебя должок. Договорились, Ли, я хлопнул его по плечу. Буду должен. Мы еще немного поболтали, обсуждая предстоящее плавание к Сент-Китсу, слухи о деле капитана Роджерса и прочие пиратские новости. Ли, забрав опустевшую миску и пообещав заглянуть позже, отправился обратно на камбуз, а я, доев остатки лунной лепешки по-карибски, действительно, очень вкусно, решил вынести мусор, который остался после уборки. Я не заметил, как наступил вечер. За день я немного вымотался. Насыщенный он оказался. Собрав в тряпицу остатки еды и прочий мелкий мусор, я направился к отхожему месту, специальному отверстию, предназначенному для этих целей. Выбросив мусор, я полюбовался набегающими волнами и, насладившись свежим морским бризом, насколько это было возможно рядом с отхожим местом, отправился обратно в каюту. И вот тут-то я заметил дочь губернатора. Она стояла у перил, оперевшись на них руками и глядя куда-то вдаль, в бескрайнюю синеву моря. Стройная фигурка в светлом платье, длинные волосы, разметавшиеся по плечам. Сначала я хотел пройти мимо. Мало ли, о чем она там грустит. Может, о своем вредном характере. Может, о женихах. Не мое это дело. Я уже почти миновал ее, как вдруг услышал всхлип. Да, точно, всхлип. Тихий, сдавленный, но вполне различимый. Тьфу ты, выругался я про себя. Ну как тут мимо пройти? Я остановился, сделал несколько шагов назад. Леди, обратился я к ней, все в порядке? Могу я чем-то помочь? Она вздрогнула и медленно повернулась ко мне. Лицо ее было испуганным, а глаза красными от слез. А, это вы, Крюк, произнесла она, шмыгнув носом. Я подошел ближе. Что-то случилось. Она отвела взгляд, снова уставившись в морскую даль. Ничего, тихо ответила она. Просто грустно. Понимаю, кивнул я. Дальняя дорога, неизвестность. Нелегко, наверное, покидать эти места. Она молчала, лишь плечи ее чуть вздрагивали от сдерживаемых рыданий. Знаете, продолжил я, меня ведь тоже Крюком-то не всегда звали. Николай я, Николай Крюков, а вас, все леди да леди. Как вас зовут-то по-настоящему? Она подняла на меня глаза, полные слез. Маргарет, прошептала она. Маргарет Дебошин. Маргарет, повторил я, красивое имя. Я улыбнулся, стараясь подбодрить ее. Она слабо улыбнулась в ответ, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Так что же заставило такую прекрасную Марго лить слезы посреди Карибского моря? Неужели акулы? Нет, покачала она головой. Не акулы, просто. Мы ведь плывем в Лондон. В Лондон? Да, вздохнула Маргарет. Отец так решил, говорит, что там безопаснее. А ваш отец, как его зовут? Анри, ответила она. Анри Дебошин. Анри Дебошин, бывший губернатор Тортуги. Видимо, дела его совсем плохи. И дочку с собой тащит. А Роджерса-то зачем наняли, пирата? Странно это все. Небось, темнит Маргарет. И что же вы будете делать в Лондоне? Выходить замуж, горько усмехнулась Маргарет. Отец уже все решил. Нашел мне жениха. Даже так, удивился я. И кто же этот счастливчик? Барон какой-то. Маргарет скривилась, словно съела лимон. Я его даже в глаза не видела. Знаю только, что он богат, и что ему почти 70 лет. Ровесник. Я невольно усмехнулся. И что? Спросил я, стараясь скрыть улыбку. 70 лет, это разве много? Маргарет посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Много, воскликнула она. Да вы шутите, док, мне всего 21, а я считаюсь старой девой, а тут 70. Ну, знаете ли, хмыкнул я, бывает и хуже. А сколько бы вы мне дали, Маргарет? Она окинула меня оценивающим взглядом с ног до головы. Ну, протянула она, не больше 50. 50, неужели омоложение так действует? 20 лет как не бывало. Вот тебе и вежа, вот тебе и очки влияния. Работает система. Вы мне льстите, Маргарет, сказал я, улыбаясь. Мне намного больше. Маргарет недоверчиво покачала головой. Вы выглядите очень хорошо для своего возраста. Спасибо, поблагодарил я, стараюсь, может и жених ваш так выглядит, да не хочу я замуж, не хочу за этого старого барона, и в Лондон не хочу, к этим чванливым снобам, здесь, на Карибах, здесь свобода, здесь красота, здесь дух захватывает от возможностей, а там скука смертная, балы, приемы, сплетни, и старый муж, который будет, она не договорила, покраснев и опустив глаза, я понял ее, молодая, красивая, свободолюбивая девушка, и ее хотят выдать замуж за старика, увезти в чужую страну, лишить всего, что ей дорого. Странно как-то француженку выдавать за англичанина, или я чего-то не знаю. Так, а почему же, собственно, пришлось так срочно покидать Тортугу? Спросил я, стараясь придать голосу как можно больше сочувствия. Маргарет вздохнула, провела рукой по волосам, откидывая их с лица. Ветер тут же снова растрепал ее прическу. «Понимаете, док», — начала она, подбирая слова, после того, как отца сместили с должности, он очень надеялся вернуться, думал, что это временно, что все наладится. «А кто же сейчас губернатор Тортуги?» «Жереми де Шан», — ответила Маргарет. «Жереми де Шан де Шампань, он был назначен губернатором в 54 году, а до него, чуть меньше года, был отец. Почти 3 года прошло», — заметил я. «Немалый срок, да». Маргарет опустила глаза. Отец все эти годы не терял надежды. Пытался что-то сделать. Связывался с разными людьми, влиятельными людьми. Она замолчала, закусив губу. И, подтолкнул я ее, и, Маргарет подняла на меня глаза, полные отчаяния, и, кажется, он очень многим задолжал. Очень. Она снова замолчала. Сомнительным личностям, спросил я прямо. Маргарет кивнула. Да, сомнительным. И они требуют вернуть долги. А у отца, у него нет таких денег, поэтому нам пришлось бежать, втайне, да и замуж меня выдают не просто так, меня будто продают за долги, теперь все встало на свои места, бегство, наем пиратского корабля, страх Маргарет, все это было следствием долгов ее отца, Анри де Бошена, которые он, судя по всему, не мог вернуть, и вот теперь я ей верю, Маргарет, видимо, осознав, что сболтнула лишнего, резко замолчала. На ее щеках вспыхнул румянец, глаза забегали. «Простите, док», — пробормотала она. «Я, наверное, не должна была вам всего этого рассказывать». «Ну да, разговор зашел слишком далеко. Одно дело — выслушать жалобы на судьбу, и совсем другое — узнать о финансовых проблемах бывшего губернатора и его сомнительных связях. Это уже информация, которая может быть опасной, особенно на пиратском корабле. Но, с другой стороны, именно умение развязывать языки всегда было моей сильной стороной. За долгие годы работы врачом, да и просто за долгую жизнь, я научился слушать людей, понимать их, вызывать доверие, и, как следствие, узнавать то, что они, возможно, и не собирались рассказывать. «Не переживайте, Маргарет», — сказал я, стараясь ее успокоить. «Я умею хранить секреты». Она с сомнением посмотрела на меня. «Мне пора», — пробормотала она, отступая к двери, ведущей во внутренние помещения корабля. Она почти скрылась за дверью, но вдруг обернулась. «Спасибо», — пробормотала она. «Я понимаю, за что она благодарит. Не за то, что я узнал ее тайну, а за то, что просто выслушал. За то, что дал ей возможность выговориться, поделиться своими страхами и переживаниями». Я просто кивнул в ответ. «Девушкам иногда нужно просто выговориться, а уж я-то это знаю. Иногда лучше с полчаса помолчать и послушать даму, покивать, посочувствовать, чем 2 минуты орать благим матом, вымещая накопившуюся злость и раздражение. С моим-то опытом общения за 70 лет, я хмыкнул своим мыслям и направился к своей каюте. Да, день выдался насыщенным. Новые знания, новая каюта, новая пациентка с деликатной проблемой, новые тайны. Но главное, сегодня я, впервые за все это время, буду спать на нормальной постели. Не на жесткой койке, не на голых досках, а на настоящем, пусть и соломенном, матрасе, с подушкой. Это ли не счастье? Следующий день начался, как ни странно, приятно. Я выспался. Впервые за все время моего пребывания в этом странном и опасном мире я по-настоящему выспался. Нормальная кровать творит чудеса. После пробуждения, чувствуя себя бодрым и отдохнувшим, я отправился на камбуз, где Ли уже колдовал над завтраком. «О, док, доброе утро!» Приветствовал он меня своей неизменной улыбкой. «Садись, сейчас угощу». В этот момент в камбуз, словно вихрь, ворвался Юнга Сэм. Он быстро схватил со стола зеленое яблоко и, нагло ухмыляясь мне, пулей вылетел обратно. «Ах ты, паршивец!» Ли покачал головой, с легкой улыбкой. «Опять стащил. Молодой организм. Силы нужны», усмехнулся я. «Силы. Дождался бы, пока приготовил еду», проворчал Ли. «Раньше с этим туго было. Огонь на корабле – дело опасное. Чуть что – пожар. Поэтому и пища часто была не совсем готовой. Полусырой, можно сказать».